Да, я паука, что с того? Арка 7, глава 212, король демонов и трехчасовая готовка. Приятного прослушивания. Мы прибыли в город. Хоть это и было хорошо, но способности вампирчика не очень-то и сильно поднялись за это время. Конечно, она получила звание обжоры, но вот рост способностей был слишком медленный. С другой стороны, все ведь, что она делала, то и только шла своими ногами, получается. Наверное, поэтому рост был настолько медленным. Хотя, как только мы пришли в город, сразу же направились в гостиницу. Ощущение было, что вампирчик может упасть замертво в любой момент, и ей просто необходимо отдохнуть. Может, я с ядом переборщила? Учитывая, что она получила уже звание обжора, наверное, можно приготовить нормальную еду. И вообще, мне бы тоже уже хотелось нормальной еды. Ведь пока вампирчик ест ядовитую еду, мне приходилось делать то же самое. Я, конечно, пыталась сделать себе еду без яда, но мне сказали, что это будет нечестно, поэтому заставили меня есть даже тоже отравленную пищу. Вместе со всеми. Но если честно, с меня уже хватит. И вообще, пусть король демонов выполняет свое обещание и кормит меня вкусняшками. Но в первую очередь гостиница. Мы нашли лучшую гостиницу в городе и без раздумий в нее зашли. Король демонов, большие чаевые, мы заняли лучшую комнату. Оставив в номере вампирчика, которая, похоже, уже была просто на пределе, да и меру, король демонов и я отправились за покупками. На всякий случай я вызвала трех клонов, за базу для которых я взяла молодых паучков и оставила их за ними следить. А то вдруг что случится. Поскольку молодые паучки еще не получали самосознание, я поглотила их и теперь могла использовать как своих дополнительные тела. Да и в отличие от деток, которые оставила в великом лабиринте Элро, за них как-то уже не так страшно. Хоть, конечно же, каждый из этих паучков не очень силен, но втроем, думаю, смогут отогнать хотя бы небольшого дракона. Поскольку люди в гостинице чувствуют некоторое давление от ауры короля демонов, они вряд ли будут делать некоторые глупости, но ведь жажда легкой наживы могла, да и в принципе легко затуманивала разум различных людей. Никогда ведь не знаю, что случится. Так что мы просто пошли за покупками и в основном покупали только лишь еду. В большинстве своем высококлассные ингредиенты. Король демонов оказалась безумно богатая. Вот только взгляды меня раздражали прохожих. После того, когда мы вошли в город, на меня пялились абсолютно все. Эй! Я вам что, театр, что ли? Дико злит. Прям так и хочется их всех перебить. Среди тех, кто на меня смотрел, чувствовала даже несколько отвратительных взглядов. Конечно, ладно, пока король демонов пошла за покупками, я зашла в некоторый переулок, чтобы скрыться из вида хозяина магазина и хотя бы просто побыть в месте, где нет людей. Даже если я сделаю вид, что я заблудилась в незнакомом городе, какая кому разница? Но когда я зашла в место, где вообще не было людей, на меня взяли и напали без предупреждения, вы представляете? Конечно же, в тот момент шеи нападавших были тут же разрублены. Хотя, если честно, я всего лишь слегка рубанула паутинкой. Но они ничего сделать не смогли, даже увернуться, поэтому просто умерли. Но я не знаю. Я даже не понимаю, зачем они на меня напали. Это серьезно? Настолько разочаровывающе. Возможно, хотели продать меня в рабство или заложники взять и требовать короля демонов выкуп. Может удовлетворить свои сексуальные желания. Хотя он был слишком убогим. Не смог даже послужить для сбора некоторой злости. Но поскольку в нем была кровь, я в принципе собрала ее. Ладно. Напоим меру и вампирчика. В принципе, хотя они ведь уже взрослые. Им бы самим свое пропитание добывать уже. Король демонов, конечно, нравится мера. Да и она заботится о нем за компанию с вампирчиком. Но если честно, он мне не особо интересен. Я быстро закончила, конечно, свою работу, но не знаю. Ладно, захвачу еще и их тела. Я почувствовала, что дополнительные тела в кармане, где я хранила обычно все свои вещи, уже начали потихонечку поедать трупы. В итоге я решила вернуться к королю демонов. Все-таки все случилось так быстро. Но если все продолжится и дальше, моя злость будет увеличиваться и расти. И поверьте мне, вокруг меня больше никогда не останется людей. И вообще, если у меня есть кура, могу устраивать массовую резню, хотя... Наверное, не следует, да? Ах, ну я так себя отвратительно чувствую. Принесла. Похоже, король демонов закончила покупки, пока я занималась всякими глупостями. Это все? На сегодня должно хватить. Что планируешь делать со всеми этими ингредиентами? Как что? Готовить, конечно. Чего? Я думала, что в этом городе есть какой-нибудь высококлассный повар, который... Но чтобы готовить да сам король демонов? Ну, я прожила довольно долгую жизнь, так что, скажем так, мои способности в готовке намного выше, чем у любого повара в любом месте. Ладно, хорошо. Докажи мне это. Посмотрим на твои навыки. Король демонов, вернувшись в гостиницу, заняла кухню и начала готовку. Я вернулась в свою комнату с беспокойством и стала ждать свою еду. Ей понадобилось целых 3 часа. И только через целых 3 часа король демонов, взяв в помощники несколько слуг, принесла блюдо. Ну, скажем так, не сильно, конечно, этого ожидала, но... Ждала. Ладно, я ждала все это время. Я еле вытерпела. Поскольку вампирчик тоже почувствовал запах, она поднялась и усела за стол. Ну, приятного аппетита. Приятного аппетита. Я потянулась к столь долго ожидаемой еде и... Великолепно! В тот же момент, как кусочек попал мне в рот, он весь заполнился соусом. Хоть вкус был и близкий к майонезу, но, думаю, более приятный и более мягкий. А потом вкус самой рыбы просто перемешался со вкусом соуса, делая его еще более вкуснее. Впервые за всю свою жизнь в этом мире я ела нечто настолько вкусное. Если вспомнить, мне кажется, я вообще даже никогда не ела нормальную еду. В принципе, сладости, фрукты... И то в качестве подношений. Есть, конечно, правильно приготовленную пищу, которая яд не содержит. Это впервые в моей жизни. Ну, не знаю, мне кажется, я даже сейчас расплачусь. Я ела блюда одно за одним. Хоть вкус и стал намного солёнее из-за моих слез, которые потекли. Но это отлично справлялось с алкоголем. Доброе утро. А когда я успела построить простенький домик? И вся кровать в кокон укутана. А когда я вообще успела заснуть? Ничего не помню. Помню лишь только, что готовка короля демонов меня впечатлила. Я ее съела, а потом... Просто провал в памяти. Я что, напилась и уснула? Серьезно. Ладно, надо вставать. Когда я выбралась из домика, король демонов поприветствовал меня широкой улыбкой. Широчка! Солнышко наше проснулось. Как-то королю демонов удавалось даже улыбнуться еще шире. И в тот момент множество ударов потрясли мое тело. Сожми зубки. Это чего за приветствие такое с самого утра?